Глава 54. Варлам. «Спасибо, все хорошо». «Что за нахрен? Она со мной разговаривает, как со своей начальницей. Что за интонации? Что за холодный тон?» «Мне ужин принесли», — говорит Зайка. «Включи видеосвязь. Буду смотреть, как ты ешь. Это так сексуально». «Нет», — бурчит Зайка. «Я тебе перезвоню», и кладет трубку. «А у меня, между прочим, еще есть 15 минут до встречи, на которой многое может решиться. Но не все, пока еще не все. И пока что очень хорошо, что Зайка далеко от меня и ото всех этих разборок. Потому что мои конкуренты лютуют. Разведка доложила, что они реально хотят меня заказать, потому что между вожделенным участком, с которого можно рубить миллионы, и их строительными планами вклинился только я. Устранят меня – устранят проблему. Но со мной все не так просто. Я бы не хотел доводить до силового решения. Но если надо – легко, опыт есть». Подзабытый, но легко вспоминаемый. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Это по юности я был злой и горячий, а сейчас я добрый и уравновешенный. И постараюсь сделать все, чтобы моя чаша весов перевесила. И конфликт решился в переговорах, а не в столкновении. Я уже заручился поддержкой многих влиятельных людей. Даже Альберт за меня вписался. А это огромная гиря на чаше весов. Так, осталось 3 минуты. Мне нужно подзарядиться перед сложным мероприятием. Что там подделывает моя любимая ушастая батарейка? Снова звоню ей. Не берет трубку. Я начинаю беситься. Ответила наконец. Даже видеосвязь включила. И я вижу, что она пьет сок из высокого бокала. «Зайка, я так соскучился!» Она молчит. «Ты по мне скучаешь?» Кивает и отводит глаза. «Да что с ней такое? Злится на меня, что втянул ее в это дерьмо?» «Зайка, Гавр тебе не мешает?» «Да не особо, а хотела спросить, ему можно остаться у меня в гостиной? Мне не нравится, что он за дверью стоит». «Почему не нравится?» «Ему там неудобно и скучно, я его хочу на ужин пригласить». «На ужин? Гавра? Я должен с тобой ужинать, а не он». «Ну нет, я не ревную к сотруднику охранного агентства Альберта. Я просто очень сильно хочу оказаться на его месте». «Зайка, приятного тебе аппетита, а у меня сейчас важная встреча». «Удачи», – произносит она. «Да, мне очень нужна удача, но только пожелай мне ее по-настоящему». «Как это?» «Не знаю, так, как будто тебе не все равно». «Мне не все равно. Я очень хочу, чтобы у тебя все получилось», — горячо восклицает Зайка. «Спасибо. Порви их там всех на мелкие тряпочки». «Узнаю мою девочку. И чувствую, что плечи расправляются, грудь наполняется воздухом. Да я сейчас их там всех передушу, как котят. Ведь это из-за них пришлось отослать Зайку в такую даль. И из-за них придется сегодня спать одному в холодной постели. Я выхожу со встречи весь измочаленный. Вроде просто сидели, разговаривали. А такое ощущение, что дрались на окровавленных топорах. И пока, к сожалению, ничья. Что на этом этапе нормально, даже отлично. Но я, блин, хочу побыстрее зарыть топор и заняться Зайкой. Ко мне подваливает один из претендентов на участок – Серега Краснов. «Выпьем, ребята в ресторан едут». «Неохота», – цежу я. А сам понимаю, надо ехать, чтобы показать уважение и свои добрые намерения. Это опасно, муторно, сложно, но... «Уверен?» – переспрашивает Серега. «Ладно, погнали, выпьем». «Блин, вот вообще неохота пить». Охота позвонить Зайке и узнать, как она там. Я мог бы сделать это из своей машины, но Серега зовет меня в свой лимузин, и я вынужден пойти. Заваливаюсь туда, а там полна машина телок. Мля, только этого мне сейчас не хватало. Раньше я бы вообще не напрягался, даже если телки не в моем вкусе. А эти, в принципе, в моем. Все как на подбор, фигуристые, смачные. С такими я раньше и зависал. Но сейчас они все кажутся сдобными булками, пресными и безвкусными. Мой вкус внезапно и неотвратимо изменился. Я теперь залипаю на хрупкие ключицы, тонкие щиколотки и маленькие нежные бутончики. У моего компаса теперь только один север – Зайка. Сажусь среди тёлок, беру бокал шампанского, выдавливаю улыбку. Где там этот ресторан? Надеюсь, ехать недолго. Я по делам хочу подтрындеть в приватной расслабленной обстановке, а не вот это вот всё. Шум, гам. В кармане вибрирует телефон. Зайка звонит с видеосвязью. Но я не могу показать ей эту обстановочку. Ладно, не буду пока отвечать. Доедем до места, уединюсь где-нибудь и пару минут с ней поболтаю, чтобы еще раз подзарядиться и выдержать эту тухлую ночь. Сбрасывать звонок я не хочу. Просто выключаю звук на телефоне. Вернее, хочу выключить. Но одна из развязных телок вешается мне на шею. Мой палец соскальзывает, и я вижу на экране лицо Зайки, а она видит и слышит меня.